боровшийся против Британской империи, тем самым объективно способствуя делу прогресса и буржуазной революции, так и в 20 веке Соединенные Штаты Америки, давно уже ставшие оплотом реакции и исторически обреченного капитализма, оказав в той или иной степени в войне против фашистской Германии союзническую помощь стране прогресса и социализма Советскому Союзу, тем самым объективно способствовали поступательному движению истории и дальнейшему ослаблению капиталистического строя. Можно, конечно, многое возразить против такой упрощенной и схематичной аналогии, но при этом нельзя все же не признать, что идея Фихтвангера вполне согласуется с его неизменно прогрессивной позицией в борьбе за дело мира и демократии, и во всяком случае не только не имеет ничего общего с прославлением американского образа жизни, но наоборот, направлена своим критическим острием против него. «Лисы виноградники» — первое из послевоенных произведений Фихтвангера. Оно представляло собой лишь первую попытку осознать и выразить новые идеи, новую мудрость, которой писатель был обязан историческому опыту 40-х годов. И многое в этом романе свидетельствует о незавершенности выводов, о том, что автор хотя и вступил на новый путь, но некоторые представления прошлого еще тяготеют над ним. В беседе с Франклином Бомарше сравнивает людей, стремящихся постичь ход истории, с детьми, которые в первый раз видят часы. Как зачарованные смотрят они на быстро движущуюся секундную стрелку, не глядя на минутную, и тем более на часовую, и не понимая их значения. Но не уделяет ли подчас Фихтвангер и сам слишком большое внимание секундной стрелке? И дело даже не столько в том, что он подолгу заглядывается на нее, сколько в том, что он нередко принимает ее за часовую, возводя в ранг факторов крупного исторического значения такие события, как альковные неурядицы королевской четы или смерть кошки Гри-Гри, любимой домашней твари графини де Морепа. Такое изображение на паритетных началах, как подлинно значительного, так и явно ничтожного, временами придает роману обывательский привкус. И более того, этот преувеличенный и многозначительный интерес к мелким происшествиям, который якобы приводит к великим историческим последствиям, запутывает философскую концепцию автора. Избежав одной идеалистической крайности, он впадает в другую. Итак, не прихоть государственных мужей определяет ход истории, напротив. Они сами подчинены законам исторического развития. Но чем же диктуются эти законы? Что заставляет человеческое общество, независимо от стремлений и усилий отдельных лиц, круша сопротивление реакционных классов, двигаться по пути прогресса? На этот вопрос Фихтвангер бессилен ответить. Ход истории в его изображении — это некая непостижимая необходимость, едва ли не рок, и все в мире подчинено этой необходимости, служит орудием рока. Непосредственной причиной исторических событий писатель может считать в одном случае умное поведение Франклина, в другом — смерть кошки Гри-Гри, но, в свою очередь, и Франклин действует так умно, и кошка погибает от руки Людовика XVI лишь потому, что таким путем должна восторжествовать высшая историческая необходимость. Так вера в прогресс приобретает у Фихтвангера фаталистическую окраску. Кем же вызваны эти фаталистические ноты? Не тем ли, что главная движущая сила истории — народ? В романе «Лисы виноградники» почти не попадает в поле зрения автора. Следовательно, из романа по существу ускользает изображение классовой борьбы того времени, социального гнета, бесправия и бедственного положения низов, то есть изображение прямых и главных причин революции. Фихтвангер ведет читателей в Версале Трианон, философские салоны и дома знатных и богатых людей. Деревня же, мануфактура, широкие слои неимущего третьего сословия и так далее — Этот мир очень редко вступает на страницы романа и располагается где-то на периферии повествования.